Глава 12. Рудольф приехал через час, который Амалии показался вечностью. Еще более мрачный, чем обычно, он зашел в гостиную, сопровождаемый своим адъютантом. Заметив улыбку невесты, адресованную ему, император улыбнулся в ответ и подошел к баронессе. «Доброе утро», — поздоровался он, почтительно целуя руку хозяйки дома. Эдмунд лишь кивнул матери, давая понять, что сейчас не время для семейных нежностей, и бросил быстрый взгляд на Мари, сидевшую у окна, поскольку баронесса курила, не переставая. «Рудольф!» — улыбнулась женщина и почти весело потрепала императора по волосам. «Ты выглядишь усталым. Эдмунд, дорогой, рада тебя видеть». «Взаимно, мама», — отозвался тот. «Ты верна своим привычкам». «Разумеется», — согласилась баронесса. «Привычки — единственная вещь на свете, которой следует хранить верность. Но чем обсуждать мою дурную склонность? Расскажите, как все прошло?» «Ужасно». Император сел в кресло и с видимым наслаждением вытянул ноги. «Меня опередили. Лилианна уже знала о смерти газетчика и все это время прорыдала на моем плече». Амалия опустила голову, стараясь скрыть ревность, промелькнувшую в глазах. «Вот как?» Баронесса бросила на Рудольфа проницательный взгляд. Он сделал вид, что не заметил его. Император вообще выглядел очень раздраженным. Поняв это, хозяйка дома вздохнула и позвонила в колокольчик. «Принесите коньяк, тот самый, для особых случаев», — приказала она лакею. Рудольф усмехнулся. «Раньше вы говорили, что не стоит тратить на меня столь драгоценный напиток». «А раньше, мой мальчик, вы не были императором», — отрезала хозяйка дома. Он расхохотался. «Еще чуть-чуть, и я решу, что быть венценосной особой не так уж и плохо». «Надо же подсластить пилюлю», — баронесса подмигнула и обратилась уже к сыну. «Эдмунд, я знаю, что ты не слишком жалуешь спиртное с утра, но все равно будь добр, разлей напиток по бокалам». Ее сын молча исполнил приказ, после чего отошел к окну. Амалия заметила, что он все время задумчиво смотрел на Мари, словно решая что-то для себя. «Теперь я готова слушать». Баронесса на правах хозяйки дома первой взяла бокал. Рудольф вздохнул. «Думаю, Амалия уже рассказала про газетчика. Как я не торопился поговорить с Лилианной, когда я вошел, в доме царил форменный переполох, а сама она рыдала на кушетке. Могу поклясться, ее слезы были настоящими. Как я понял из ее несвязанных восклицаний, рано утром она получила анонимное письмо с предупреждением». «Похоже, мой мальчик, кто-то хорошо играет на опережение», — заметила женщина. Император вновь пригубил коньяк. «Это я уже понял». «Что сказала Лилианна?» — напомнила ему Амалия. Слова вырвались сами собой, но это было действительно важно. «Ничего». Рудольф поморщился. «Просто повисла у меня на шее, рыдала и кричала, что боится за свою жизнь». «Не мудрено». Она просила разрешения уехать. «Вот как?» Баронесса посмотрела на сидящего перед ней мужчину. «Ты позволил?» «Я?» «Нет. Приказал ей остаться». Он усмехнулся. «Не думал, что она знает такие слова?» «Поверьте, она дала бы фору любой рыночной торговке». «Рудольф!» Амалия едва заметно кивнула на покрасневшую фрейлину. Император виновато улыбнулся. «Мари, простите, не обращайте внимания, я действительно устал». «Всегда неприятно, когда члены твоей семьи замешаны в скандале», — тихо сказала девушка. «Скандала не было. Ваша тетя, поняв, что ни слезы, ни ругань на меня не действуют, достаточно быстро прекратила истерику, но, к сожалению, дельного ничего и не сказала». «Стало быть, она не знает, откуда Герольд получал деньги», — произнесла баронесса. «Или не желает говорить», — отозвался ее сын. «Она опасается за свою жизнь», — пояснил Рудольф. «И, как мне показалось, не на шутку напугана всем этим». «Возможно». Хозяйка дома задумалась, потом вновь взглянула на мужчин. «И что вы собираетесь делать?» «По-моему, это очевидно». Он оставил бокал. «Я уже дал указание проверить все счета газетчика, хотя сомневаюсь, что там найдется зацепка. Скорее всего, в банк приходили разные люди и просто клали деньги на счет. Во всяком случае, я бы поступил именно так. И мы опять в тупике, заметил барон. Увы, мой бедный Эдмунд, отозвался император, вновь беря бокал. Что означает очередную бессонную ночь. Амалия вздохнула. Пользуясь тем, что никто не требовал от нее участия в разговоре, она задумчиво вспоминала все события. Баронесса была права, заговор был составлен так, чтобы любой ценой удержать империю от выхода к морю. «Рудольф, нам надо пожениться». Слова вырвались сами собой, Амалия сказала их достаточно громко, чтобы присутствующие их слышали. Император, как раз сделавший глоток, поперхнулся и закашлялся. Мария изумленно вскрикнула, а баронесса с сыном переглянулись. «Оригинально», — заметила баронесса, вновь закуривая очередную папиросу. «Впервые при мне делают предложение столь экстравагантным способом». «Вы не поняли». Амалия смутилась, но продолжила. «Это поможет устроить ловушку. Те, кто затеял все, ждут, что мы отложим нашу свадьбу». «Откуда такие выводы?» Барон слегка подался вперед. Амалия пожала плечами. «С того самого момента, как я приехала сюда, события складываются именно таким образом, начиная от гибели императора Франца и заканчивая сегодняшней ночью». Мужчины переглянулись, пытаясь вспомнить последовательность событий. «Амалия права», — заметил барон. «Действительно». Рудольф задумчиво посмотрел на невесту. «Странно, что мы с Эдмундом до этого не додумались». «О, вы просто никогда не размышляли о невозможности этого союза», — отмахнулась его невеста и все-таки покраснела под пристальными взглядами присутствующих. Эдмунд спохватился и тут же обернулся к Марии, спрашивая, как она провела эту ночь. Та уверяла, что все прекрасно, и выразила сожаление, что побеспокоила хозяйку дома. Баронесса тут же принялась уверять, что рада оказать гостеприимство. Все трое оживленно переговаривались, давая возможность Рудольфу поговорить с невестой. «Так значит, вы размышляли?» — вкратчиво спросил он, отставляя бокал. Амалия бросила быстрый взгляд на хозяйку дома, слишком оживленно дискутирующую со своим сыном, и вздохнула. «Признаться, да». «И могу я поинтересоваться, в какой момент вы начали размышлять?» «Сразу же после нашей первой встречи». Она вздохнула и продолжила. «Вы были так грубы и циничны, что жизнь с вами не представлялась мне возможной». Император усмехнулся, а потом с нежностью посмотрел на зардевшуюся невесту. «Тогда я был слишком зол, к тому же из сообщений, которые пересылала графиня Ульшанска, моя невеста представлялась мне достаточно циничной и корыстной особой», — пояснил он. И я рад, что старая карга ошиблась. «Графиня Ольшанска писала на меня доносы?» Громко ахнула девушка. Баронесса хмыкнула, Рудольф кивнул. «Насколько я знаю, да. Хотя сомневаюсь, чтобы ей давали такое указание». «Странное рвение, учитывая, что ее дочь...» Амалия задумалась. «Рудольф, вы же говорили мне, что ее дочь выдали замуж, и она уехала в Северное Королевство. Что с ней стало?» «Понятия не имею». Они говорили в полный голос, что послужило для остальных знаком, что можно вмешаться в беседу. «Я слышала, что она была представлена ко двору, у нее появился знатный покровитель», — сказала Мари. «Моя мать обсуждала это с одной из своих подруг на недавнем балу». «И вы подслушали», — поинтересовался Рудольф. «Я сидела рядом с ними, поскольку никто не пригласил меня на танец», — спокойно пояснила фрейлина. Рудольф улыбнулся. «Приношу вам свои извинения, Мари, кажется, я был бестактен». «Покровитель?» Баронесса презрительно поморщилась. «Как вульгарно! Впрочем, куда мать, туда и дочь». «Да, я слышал это. Покровитель — один из родственников нынешнего короля». Ее сын нахмурился и пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить имя. «Кажется, герцог Сенфолк». «Сам?» — ахнула баронесса. «Однако старику около 70». «Первая жена императора Франца, Сесилия, была старшей дочерью Сенфолка», — заметил Рудольф, пытаясь не дать разговору уйти в другое русло. «Младший сын Сенфолка, граф Сиверс, сейчас направлен к нам послом», — подхватил Эдмунд. Он прибыл за 2 недели до крушения яхты. «Думаешь, он замешан?» — насторожился император. Его адъютант покачал головой. «Сиверс — хитрая лиса, но никогда не одобрял методов отца, считая их пережитком прошлого. Но вполне возможно, что шаман находится в его свите. Кстати, в роду герцога были оборотни». Рудольф совершенно невоспитанно присвистнул, выражая изумление. Амалия строго посмотрела на него, баронесса усмехнулась. «Поздравляю вас, дети мои, вот вы и раскрыли заговор». «Осталось только добыть доказательства», — достаточно резко возразил Рудольф. «Иначе Сиверс рассмеется мне в лицо, а Северное Королевство, стоит лишь мне заикнуться о заговоре Сенфолка, выставит ноту протеста». «Для этого нам и надо перенести дату свадьбы», — Амали улыбнулась. «Противники будут вынуждены торопиться, и мы сможем поймать тех, кто замешан в заговоре». Император вновь отставил бокал. Янтарная жидкость плеснула о стеклянные стенки. «Это исключено». Девушка прикусила губу. «Скажи ты это вчера, я бы решила, что ты не хочешь терять последние дни свободы», — пробормотала она, игнорируя остальных. Рудольф покачал головой. «Я не хочу рисковать тобой». Она подняла голову. Император смотрел на нее с такой тревогой и обожанием, что на сердце потеплело. Амалия счастливо улыбнулась, и он, словно ослепленный этой улыбкой, на мгновение прикрыл глаза. «Позволь заметить, мой мальчик, что, настаивая на условностях, ты рискуешь гораздо больше», — вмешалась баронесса с явным удовольствием, рассматривая обоих. Амалия повернулась к хозяйке дома. «Не вы ли говорили мне о том, чтобы подождать?» «Тогда я не знала всего». Баронесса вновь взглянула на императора. «Рудольф, твоя невеста права». «Предлагаете бросить ее на растерзание?» «Ты это сделал, когда оставил все как есть сразу после гибели Франца». «Тогда я...» Он вскочил и прошелся по комнате. «Вы хоть понимаете, какие сплетни пойдут в свете?» «К черту сплетни, когда дело идет о жизни!» Баронесса стукнула кулаком по столу. «Выйдя за тебя замуж, Амалия получит магическую защиту Лауфенбургов. Ты никогда не задумывался, почему зверь отступил ночью именно перед тобой?» «Что?» Рудольф замер с удивлением, смотря на баронессу. Она улыбнулась. «Милый мальчик, мое увечье, как никакое другое, способствует чтению. Так вот, я вполне уверена, что зверь не тронет императора и его семью. Странно, что ты не заметил этого». Император внимательно посмотрел на сидящую в своем кресле даму в траурных одеждах. Она едва заметно кивнула. «Я заметил», — коротко ответил Рудольф. «Но этого просто не может быть, ведь...» Оборвав самого себя, он залпом допил коньяк и встал, вынуждая остальных подняться. Вздохнул и подошел к хозяйке дома. «Баронесса, благодарю вас за гостеприимство. К сожалению, мне пора». Та грациозно протянула руку на прощание. «Обыграйте их, мой мальчик». Напутствовала она императора, тот улыбнулся и почтительно поцеловал узловатую руку. «Эдмунд, жду тебя на крыльце». Император вышел. Девушки последовали за ним. На ступенях император обернулся. «Амалия, вам не стоит провожать меня». «Провожать?» Она недоуменно приподняла брови. «Рудольф, я еду с вами во дворец». «Могу я поинтересоваться, зачем?» «У меня, как и у вас, есть обязанности». «Они подождут, а вы останетесь здесь». «Рудольф!» Амалия выставила вперед ладонь, пресекая возражение. «Хотите вы или нет, я последую за вами во дворец, потому что если я останусь здесь, победят те, кто желает отмены нашей свадьбы». «Думаете, если вам перегрызут горло, свадьба состоится?» «Вы же слышали, что сказала баронесса Фриш, оборотень не тронет Лауфенбургов». «Вам так не терпится выйти замуж?» Он осекся и виновато взглянул на Амалию. «Простите». Она кивнула, принимая извинения. «В любое другое время я бы оскорбилась, но сейчас, Рудольф, в начале нашего знакомства вы готовы были пожертвовать и мной, и с собой в интересах империи». «Я и сейчас готов жертвовать собой, но не вами». Он осекся и с досадой посмотрел на выходящего из дома барона. «Как все не вовремя. Мари, надеюсь, хоть вы будете благоразумны и останетесь здесь». Девушка пожала плечами. «Прошу прощения, Ваше Величество, но вы сами рассказали, что зверь начал бродить по городу, что здесь, что во дворце мы в равной опасности, поэтому я буду исполнять свой долг». Эдмунд, ища поддержки, император посмотрел на друга. Тот насмешливо скривился. «Предлагаешь мне здесь остаться? Знаешь, я предпочту компанию оборотня своей матушки, которая начнет меня изводить своими капризами уже через четверть часа». «Прекрати поясничать и помоги мне отговорить Амалию». «Думаешь, это возможно?» Адъютант скептически посмотрел на девушку, она покачала головой. Это было для императора последней каплей. «Поступайте, как знаете», — взвился он. «Езжайте во дворец, я пройдусь пешком. Один». Повинуясь знаку барона, двое улан отправились за императором, держась на почтительном расстоянии. «Похоже, Эдмунд, мне придется самой писать свадебные приглашения для гостей», — вздохнула Амалия. Адъютант улыбнулся. «Могу я предложить свою помощь?» «Спасибо, но у вас и так слишком много дел», — сочувственно произнесла девушка, вместе с Мари садясь в экипаж. Возвращение во дворец прошло в полном молчании. Амалия полностью погрузилась в свои невеселые мысли, не замечая ничего вокруг. Мари спокойно сидела рядом, а Эдмунд беспокойно посматривал в окно, надеясь увидеть высокую фигуру императора. Погруженная в свои мысли, Амалия не сразу поняла, что карета остановилась. «Нам пора выходить», — напомнила ей Мари. Та вздрогнула. «Простите?» «Мы прибыли». «Да, конечно». Барон выпрыгнул первым, помог своим спутницам и сразу же, распрощавшись с ними, направился к воротам, ожидая императора. «Вы сердитесь, что я рассказала баронессе Фриш про то, что происходило ночью?» — спросила Мари, когда они направлялись в свои покои. «Про то, что вы и его величество...» Она смущенно замолчала, понимая, что произнесла очередную дерзость. «Что?» Амалия слегка натянуто рассмеялась. «Мари, после того шума, который был поднят, думаю, весь город уже в курсе того, что происходило во дворце. И уверяю тебя, некоторые знают даже то, что там не происходило. Так что ты просто оказала мне услугу, рассказав баронессе правду». «А вы действительно всю ночь оставались в спальне императора?» Охнула Мари, а Амалия пожала плечами. «Да, мне действительно было страшно оставаться одной». «И...» Девушка оборвала сама себя. «Простите, я не должна...» «Что было?» При воспоминании о ночи, проведенной в объятиях Рудольф, Амалия мечтательно улыбнулась. «Он целовал меня». Мари вздохнула. «Хотела бы я однажды полюбить так же, как и вы». «Полюбить?» Амалия нахмурилась, затем изумленно взглянула на фрейлину, затем грустно улыбнулась. «А ведь ты права. Я действительно...» Она осеклась и опустила глаза, зачем-то пристально рассматривая руки, затянутые в серые лайковые перчатки. Мысль о том, что она любит Рудольфа, привела ее в смятение. Будучи дочерью эрцгерцога, Амалия всегда воспитывалась с пониманием, что любовь — это удел низших сословий. Не раз она слышала, как ее мать говорила старшей сестре, протестовавшей против своего замужества. «Ты — дочь дворянина. Замужество — это твой долг, а чувства оставь кухаркам». Теперь Амалия была влюблена. Все еще пытаясь осознать чувства, которые она испытывала к Рудольфу, девушка поднялась по ступеням крыльца, когда на нее налетело нечто воздушное с белокурыми локонами и огромными круглыми глазами на кукольном личике. «Милли, наконец-то ты приехала!» Элизабет?» Амалия ошарашенно моргнула, узнав в этом облаке белых с розовым оборок и золотистых кудрей свою младшую сестру. «Что? Откуда ты?» «Прямо из дома. Мама сказала, что ты в неловком положении из-за фрейлин, и я поняла, что смогу тебе помочь. Вот и приехала». Элизабет очаровательно улыбнулась, вызывая улыбки слуг и восхищенные взгляды гвардейцев. «Это очень мило с твоей стороны», — вздохнула Амалия, понимая, что проблемы только начинаются. «Познакомься с Мари. Она моя фрейлина, вернее, компаньонка и подруга». «У тебя наконец-то появилась подруга?» — изумилась Элизабет, окидывая Мари оценивающим взглядом. «Хотя неудивительно, у вас немного общего». «Разумеется», — процедила Амалия. «Например, младшие сестры. «О, у твоей фрейлины есть сестра?» «Да, младшая, и весьма похожа на вас», — подтвердила Мари. «А почему ее нет здесь?» — поинтересовалась Элизабет. Амалия пожала плечами. «Потому что я не предложила ей стать фрейлиной». «Ну и глупо», — фыркнула Бетти. «По крайней мере, было бы веселее. Впрочем, у тебя еще есть возможность пригласить ее». Амалия скрипнула зубами, поймав себя на мысли, что раньше сестра казалась ей более смышленой. Или же дело было в отсутствии эрцгерцогини, способной сглаживать порывы младшей дочери. Мари с сочувствием посмотрела на свою подругу. «Давайте пройдем в гостиную», — предложила она. «Думаю, там мы сможем продолжить разговор с большим комфортом». «Да, мне уже сказали, что ты занимаешь покои императрицы». Элизабет многозначительно посмотрела на сестру. «Да, его величество посчитал, что так безопаснее». Они свернули к дверям, у которых стояли два улана из личной гвардии императора. Элизабет поймала на себе их восхищенные взгляды и кокетливо улыбнулась в ответ. Амалия вдруг заметила, что каждый жест сестры, каждый взмах ее ресниц был тщательно рассчитан, чтобы произвести впечатление обманчивой хрупкости и беспомощности. Лакеи распахнули двери, Элизабет вошла вслед за сестрой, с интересом рассматривая комнаты. «Синий цвет! Какой ужас! Он делает мою кожу мертвенно-бледной!» «Зато подходит к глазам вашей сестры», — возразила Мари. «Нет-нет», — Бетти замотала головой так, что золотистые кудряшки затряслись. «О, Милли, ты же обязательно переделаешь эти комнаты, верно?» «Пока не знаю», — ответила Амалия с недовольством, наблюдая, как сестра, не дожидаясь приглашения, садится на один из диванчиков. «Распорядись, пожалуйста, подать чай. Я устала с дороги». «Чай будет через полчаса». Амалия недовольно нахмурилась. «И я не советую тебе впредь садиться, если я стою. Все могут решить, что это неуважение к императорской семье». «Да? Но ведь ты же еще не вышла замуж за императора». Элизабет расправила оборки платья и весело посмотрела на сестру. «И, насколько я помню, именно ты хотела, чтобы я заняла твое место». Это было давно. Амалия старательно избегала вопросительного взгляда Мари. С тех пор многое изменилось. К тому же Рудольф... «Ты называешь императора Рудольфом?» От волнения Элизабет даже привстала, отбросив свои наигранные манеры. «Да, но лично тебе предстоит называть его «Ваше Величество» и делать перед ним положенный реверанс». Амалия говорила очень резко. «В противном случае я отправлю тебя в какой-нибудь пансион учиться манерам». «Мама этого не позволит», — убежденно произнесла ее сестра. «Мама очень далеко отсюда, и если бы ее действительно волновала твоя судьба, она бы не отправила тебя сюда одну». «Она и не отправляла». Элизабет прикусила язык, понимая, что сболтнула лишнее. «Что? Тогда почему?» Пораженная догадкой, Амалия широко распахнула свои глаза. «Ты сбежала из дома?» «Если хочешь знать, да». Сестра с вызовом посмотрела на нее. «После твоего отъезда стало совсем скучно, а потом отец решил выдать меня замуж». «Вот как? За кого?» Амалия невольно оглянулась на Мари, старательно делавшую вид, что она не слышит этот разговор. «За младшего сына, графа фон Валенштайна!» «За Клауса?» Это известие застало ее врасплох, хотя Амалия и давно не думала о нем, но та быстрота, с которой бывший возлюбленный перекинулся на младшую сестру, задела ее гордость. «Да, он так мечтал породниться с нашей семьей, что начал за мной ухаживать и сделал предложение буквально сразу же после твоего отъезда». Элизабет торжествующе улыбнулась. Как неосмотрительно с его стороны. Амалия не смогла сдержаться. «И ты ему отказала?» «Конечно, он же младший сын. Только ты могла быть такой глупой, чтобы мечтать о замужестве с ним». «Возможно, я руководствовалась иными мотивами, чем ты. Хочешь выставить меня корыстной?» Элизабет посмотрела на сестру, зло прищурив глаза. «Скорее, еще слишком юной и неопытной. Почему ты не написала мне? Я могла уговорить папу подождать с твоим замужеством». «И остаться старой девой? «Нет уж». Она решительно тряхнула своими кудряшками. «Но я хочу замуж, только за старшего сына графа или герцога, чтобы все, кто вчера смеялся за моей спиной, почтительно мне кланялись». Амалия переглянулась с Марией и заметила, что подруга кусает губы, чтобы не рассмеяться. «Ей всего 16», — тихо пояснила она и опять повернулась к сестре. «Бетти, ты же понимаешь, что после твоего побега твое... и так слегка шаткое положение в обществе пошатнулось еще больше. Папа предпочтет заметить скандал, а узнав, что я, твоя фрейлина, все решат, что я просто уехала к тебе, поскольку ты оказалась в отчаянном положении». «И я в нем не оказалась», — заметила Амалия, садясь на диванчик и расправляя юбки. «И, по правде сказать, быть фрейлиной — это достаточно тяжелый труд. Можешь спросить у Мари». «Это так», — подтвердила та. Элизабет бросила на них скептический взгляд. «Не понимаю, что тут сложного — танцевать на балах и посещать театры», — фыркнула она. Амалия буквально впилась себе ногтями в ладонь, пытаясь держаться. «В стране траур», — напомнила она, — «поэтому вряд ли до зимы будет хоть один бал». «Официально, конечно, нет, но ты можешь приказать сделать вечер с танцами», — воскликнула Элизабет. «Пригласить Драгон или Улан, и я слышала, у них прекрасные оркестры». «Да, я тоже это слышала». Девушка встала и задумчиво посмотрела на сестру. «Знаешь, милая, ты наверняка устала с дороги. Я распоряжусь, чтобы тебе выделили комнату». «В этом нет необходимости. Я уже отдала приказание». Младшая сестра весело улыбнулась. «Слуги отнесли мой сундук в твои бывшие комнаты. Надеюсь, что они окажутся более модными, чем эти». «Какими бы они ни оказались, пожалуйста, иди туда», — попросила Амалия, чувствуя, что у нее начинает болеть голова. «Ты меня прогоняешь?» — сестра капризно надула губы. «Всего лишь хочу, чтобы ты отдохнула. Я прикажу подать тебе туда пирожных». «Хорошо». Элизабет встала и прошла к выходу. «Если случится важное событие, например, приход императора, зови». Она выпорхнула прочь. Амалия выдохнула и посмотрела на Мари. «Еще чуть-чуть, и я бы ее убила», — призналась она своей фрейлине. Та весело хихикнула. «Я думала, что только у меня сестра не отличается умом». «Увы, Бетти всегда была любимицей матери, она ее слишком баловала, а отец просто не обращал внимания». Амалия осеклась, вспомнив, что Мари не знает все подробности происхождения Элизабет. «В любом случае, придется оставить ее здесь хотя бы на время. Отправь я ее обратно к родителям, скандала не избежать». Словно в подтверждение ее слов, на стол приземлился белый бумажный голубь. Уже понимая, от кого письмо, Амалия открыла его. Мать достаточно сухо описывала бегство Элизабет и просила свою дочь приютить сестру на то время, пока гнев эрцгерцога не утихнет. Озабоченная судьбой своей любимицы, мать даже не поинтересовалась, как дела у самой Амалии, лишь в конце письма выразив надежду, что Элизабет будет пользоваться успехом в высшем свете и достаточно быстро найдет себе мужа. Девушка с раздражением отшвырнула письмо, вскочила и прошлась по комнате. Затем, заметив внимательный взгляд своей фрейлины, вздохнула. «Извини». «Все в порядке», — уверяла Мари. «Я прекрасно помню, как злилась, слушая бессмысленные разговоры сестры». «Да уж, мне даже захотелось действительно назначить Элизабет своей фрейлиной, чтобы она поняла, что служба при дворе означает прежде всего тяжелые обязанности, а вовсе не развлечения». «Не думаю, что это поможет», — возразила Мари. «Но, полагаю, ей быстро надоест во дворце, где для нее нет ничего интересного». «В любом случае, моя мать настаивает». Амалия указала на валявшееся на ковре письмо. «Впрочем, это не важно. Ты права. Моей сестре быстро здесь надоест».